И третий вариант – дальники, как их называли. Обычно, это были дальники и очень редко ближники с легким оружием. Кто-то пользовался артефактным оружием типа луков и арбалетов или пращи, насыщая боеприпасы разрушительной энергией, либо пользовались напрямую магией. Конечно, никто не мешал тому же танку запустить огненные торнадо, что они и делали, в конце концов, их роли защитника, воина и дальника была лишь дополнением к тому, что все они являлись магами. Просто роли распределялись либо по желанию, либо по нужде. Как стало понятно, я имел третью модификацию. Мой маленький резерв не позволял спокойно бегать по полю боя в роли ближника, так как защита на мне быстро истощалась. Моим основным оружием был телекинез и артефактные метательные орудия типа ножей. Насыщаешь энергией и бьешь по цели, истощается заряд, возвращаешь, насыщаешь и опять в бой. Помимо этого, я часто использовал само поле боя, чтобы мешать врагам или наносить удары обломками, которых всегда было много на территории вторжения. Толстокожих, такие снаряды, что слону дробина, но на обычных пехотинцев, хватало их. Как нам говорили, в здоровом теле здоровый дух. В нашем случае, это подразумевало и то, что магия также была сильнее у физически здоровых и развитых людей. Это не значит, что те же танки были сильнее магически, чем дальники. Но если взять теоретически равных магов, то сила магии у защитников, воинов и дальников, действительно уменьшалась соответствующе, но совсем чуть-чуть. Опять же, резерв мага зависел больше от других параметров, нежели от тела, хотя и был важной составляющей. Если взять обычного мага и того, кто заботится о физическом теле, разница будет видна на глаз, как говорится. Изменять себе я и не собирался, поэтому рассчитывал проводить модификацию именно на дальника. Быть огромной тушей я никогда не хотел, поэтому защитник сразу отметается. Сильно большой разницы между воином и дальником тоже особенно не было. Воины были чуть более массивными и мускулистыми, но опять же, сильно в росте не выделялись, превышая дальников ненамного. По статистике, магов вообще не было ниже 180 сантиметров. Модификация тела выводила организм на приемлемый уровень. Было еще много всяких нюансов, но это уже не важно. Меня вполне устраивала роль дальника. Тут же, имея такой магический фон, я вообще могу увеличивать резерв до огромного уровня, а здоровое тело будет лишь хорошим подспорьем для этого. Ну и девочкам нравится, хе-хе. В прошлом мире у меня не было никого близкого по нескольким причинам. Тут же, эти причины не актуальны, или не совсем не актуальны, неважно. Жаль только, что модификация будет происходить не с неполной эффективностью. По-хорошему, надо было бы начинать с более раннего возраста, ведь чем позже, тем ниже эффект, особенно это актуально для защитников. Чем позже начинаешь, тем хуже. А для взрослых магов, такого уже не достичь, только немного укрепить то, что уже есть. Нужен именно период роста и взросления мага. Можно подумать, что женщин обделили, ведь они развиваются быстрее и прекращают раньше, но это не совсем так. Для них немного другая методика, однако, благодаря тому, что их организм намного гибче в плане изменений, эффект, в целом достигается не хуже, чем у мужчин. Уяснив дела с эльфами по поводу питания, у меня возникло пару вопросов конкретно по ним. Спрашивать об их прошлом, бесполезно, им то ли запрещено говорить, то ли их предки им не передали свою историю, но они ничего о том времени, никогда не говорят. Вся история сохранилась на бумаге из далекого прошлого. «Слушай, Тринки», — обратился я к тому эльфу, с которым вел разговор о меню. До этого остальные продолжили работать на кухне, убирая после обеда и начиная готовиться к ужину. «А к кому вы привязаны, работая в Хогвартсе? У вас ведь есть хозяин?» «Все эльфы Хогвартса привязаны к самому замку, как и остальные чары и щиты школы. Все они работают под управлением директора Хогвартса». «Ага, вас тут достаточно много, как я смотрю. Никто из вас не хотел бы работать на чью-то семью, а не на школу? Как у вас вообще с этим? И есть ли у вас вообще потребность быть связанным контрактом с кем-либо?» «Многие эльфы хотели бы работать на хорошую семью, но эльфы Хогвартса дорогие. Для многих семей эльфы слишком дорого стоят. А кто может себе позволить, уже имеют эльфов». «И нет, господин, мы не имеем необходимости в контракте, но быть связанным с волшебником или с местом, таким как эта школа, это не только честь для нас, но и удобство в целом. К тому же, связь с источником энергии помогает нам быть более сильным». Без связи, жизнь эльфа тяжела и приходится экономить энергию, которую в чистом виде мы можем с трудом усваивать. Я знаю, что не все хорошо относятся к вашей расе. Как быть с ними? Разве ваши сородичи все еще считают честью служить таким плохим людям? Это правда, Гарри Поттер, сэр. Но даже так, это лучше, чем вообще не иметь дома. Это наша суть, господин волшебник. Вот оно что, видимо, эльфы имеют какую-то симбиотическую связь со связным, но не физического, а скорее эмоционального характера. Понятно теперь, почему они так трепетно относятся к своим семьям, даже если они не самые лучшие. Совсем без связи, им намного хуже. Еще и энергию усваивают хуже. Получается, через связь они получают ее уже отфильтрованную, а сами могут впитывать ее с трудом, как и накапливать. Жить впроголодь никто не хочет. Так и сколько стоит взять кого-то из вас в семью, и как это происходит? Много, господин волшебник, 10 000 галеонов, и только для тех, кто учится в Хогвартсе. С этим вопросом нужно обращаться к директору. А во, солидно. Хотя для магического помощника, который все делает за тебя и имеет немаленький магический уровень, вполне нормально. Насколько я знаю, эльфы живут в семьях, заставая на своем веку не одно взрослое поколение своих хозяев. Про продолжительность жизни я пока ничего не нашел, но они живут как минимум лет 100, если не умирают насильственной смертью. А вот то, что придется обращаться к директору, не очень хорошо. Какой-то он мутный дед, задает странные вопросы, ведет себя странно. Если тот, по какой-то причине хочет, чтобы я жил со своими родственниками, то вряд ли он захочет отдавать мне в служение эльфа. Если я захочу приобрести кого-то из вас, кто-нибудь согласится пойти ко мне? Спросил я у него, хотя и знал ответ. Конечно, Гарри Поттер, сэр, любой эльф почтет за честь служить вам. Это радует. К сожалению, сам я пока сирота. Вряд ли мне продадут контракт на одного из вас, да и работы у меня для вас никакой нет. Я ведь знаю, что вы не любите сидеть без дела. Но если получится, обязательно вернусь к вам с этим вопросом. Попрощавшись с эльфами, отправился искать больничное крыло. Отыскалось оно достаточно быстро. Зайдя внутрь лазарета, застал стандартную, для больничного кабинета, обстановку. Все было сделано в светлых тонах, кровати стоящие в ряд, застеленные белым постельным бельем. Дальше было несколько дверей, наверняка там был как кабинет самой мадам Помфри, так и санузел. И возможно еще некоторые помещения, предназначенные для работы, типа склада с медикаментами и чего-то еще. Пока я обозревал помещение, из кабинета вышла колдомедик, которая каким-то образом узнала, что кто-то пришел в ее владение. Какая-то сигналка или другие чары, предназначенные для этого, как-то не обратил внимания. Когда все сверкают от магии, такие мелочи видятся только если приглядываешься. «Мистер Поттер, вам что-то нужно?» – спросила меня колдоведьма. Кто бы сомневался, что она меня узнает. Я помню, что она была на распределении. Впрочем, как и все остальные жильцы этого замка, директор отправил меня к вам. Я рассказал ей, как я, якобы, избавлялся от шрама, и о том, что, узнав об этом, директор отправил меня к ней, чтобы проверить, не причинил ли я себе какой-то вред. Все ясно. Немного варварский, но достаточно эффективный способ заживления. Тем более, если рана старая и много рубцовой ткани. Странно, что в таком случае, ее не заживили сразу после нападения. Ну, давай взглянем. Посадив меня на кушетку, она начала водить своей палочкой сначала по всему телу, а потом, дойдя до головы, начала более детально изучать мой лоб. Не знаю, что она делала, но я чувствовал магические эманации, которые периодически окутывали меня, а потом возвращались обратно к ведьме. Наверняка, какие-то диагностические чары сканируют мой организм и возвращаются к ней, с информацией. Могу сказать, что ваш организм, мистер Поттер, на очень хорошем уровне развития, и каких-либо последствий от удаления шрама тоже не наблюдается. Ну еще бы, сколько энергии я потратил, чтобы привести его в приемлемый вид. Видела бы она меня, когда я только сюда попал, ужаснулась бы. Это хорошо. Если вы не заняты, могли бы поговорить немного о колдомедицине. Я еще немного знаю о магическом мире, но это направление мне показалось достаточно интересным. Возможно, как моя будущая профессия. Если вдруг понадобится работа, я буду обеспечен хоть какой-то профессией. Хотя у меня и другие планы на жизнь после школы, но всегда нужно иметь запасной план. Пока лазарет был пуст, Мадам Помфри была свободна, поэтому мы смогли немного поговорить на эту тему. В этом мире волшебная медицина была на достаточно высоком уровне, хотя были и недостатки. Например, некоторые травмы тут лечить не могли, в основном те, что нанесены достаточно агрессивной магией. Как я понял из объяснений, маги до сих пор не могут бороться с этим. Если чужеродная магия слишком сильная и въедливая, она просто не дает отрастить часть тела, паразитируя на ауре мага. У нас с такими проблемами справлялись в два счета, хотя вот отращивать конечности было слишком трудозатратно и дорого, но все равно, возможно, были и другие нюансы, но в целом, мне понравилось. А с моими возможностями, которые тут отсутствуют, я могу стать достаточно ценным специалистом. Работая в частном порядке, можно загребать неплохие деньги. Мадам Помфри сказал, что на колдомедика мне еще рано учиться, но я смог уговорить ее дать мне рекомендации к изучению, а также список книг, с которых лучше начать. Сильно с этим торопиться не буду, нужно сначала изучить основы этого мира, чтобы знать более подробно, что тут и как работает. В этом мне и поможет библиотека, а уже потом займусь врачеванием. Итак, остался последний пункт для посещения из планов на сегодня. Библиотека. И выглядела она как библиотека, только в очень старинном формате. Резные шкафы с книгами, аналогичные столы и скамейки. Мягкий свет освещал царство книг спокойным теплым светом. Хорошая обстановка для чтения. Видно, что сделано с душой. Первокурсник в первый же учебный день, неужели вам уже что-то задали? В том, что я знаменит, есть и свои плюсы. Не нужно представляться. По крайней мере, в школе. Правда, я не похож на тот образ, к которому все привыкли, но думаю, скоро это дойдет до всех интересующихся и не очень. Нет, мадам Пинс, я пришел ознакомиться с библиотекой по своей воле. Раз так, давайте оформим вам читательский билет и можете приступать. Так мы и поступили. Оформляя меня, она выдала мне целый перечень правил, которому нужно тщательно следовать, если я не хочу, чтобы меня выгнали отсюда. Громко не разговаривать, только шепотом, а лучше вообще молчать, магией не пользоваться, не драться и так далее. По сути, можно только прийти, взять книгу и читать ее, ничего больше не делая, очень строго. Впрочем, это же библиотека с книгами, которые не штампуются на печатном станке в тысячных тиражах, как в обычном мире. Книги у магов до сих пор стоят дорого. На некоторые редкие труды сумма может достигать астрономических размеров. Попросив ее подобрать мне список для тех, кто попал в новый мир и ничего о нем не знает, принялся его изучать, когда она мне предоставила эти книги на обозрение. Их было немало, но читаю я быстро и до обеда рассчитываю все прочитать. Правда, придется использовать менталистику на полную, но это полезно для мозгов. Просто так ее использовать, хлопотно и трудозатратно, но для обучения или боя, самый лучший вариант, пока мозги не выйдут на достаточно высокий уровень, чтобы эффект был не так высок, как сейчас. В библиотеке я просидел почти до ужина, успев прочитать все книги. Сдав все книги, я не стал брать что-то с собой. Читать книги я могу и тут, а в своей комнате буду лишь заниматься собой, раскачивая резерв. В любом случае, даже если я захочу что-то взять с собой, мне никто в этом не помешает, всякое случается. В большой зал я пришел одним из первых. По-хорошему, я бы предпочел есть в тишине и одиночестве, но эльфы сказали, что в личные комнаты доставлять еду запрещено, как и в любые другие места, кроме большого зала во время приемов пищи. Или можно пойти на кухню, но там тоже шумно, поэтому разницы, как таковой, нет, где есть. Подав незаметный для остальных сигнал для эльфов, которым мы условились обмениваться, чтобы они не спутали меня с кем-то другим, я получил для себя именно то, что и заказывал, и в том размере, что мне и нужно. Заканчивал ужин я уже среди своих софакультетников. «Ну и как, все нашел, не потерялся?» — спросил меня Хиллиард. «Да, все нормально, не потерялся», — ответил я ему, доедая пирог с черникой. «Одна из моих любимых ягод. Тогда можешь с нами не ходить, когда мы пойдем после ужина на экскурсию. В кабинеты мы будем вас водить в учебное время между уроками. А остальное, ты уже видел, или найдешь сам позже». «Ага, я так и рассчитывал». Уточнив пару моментов и пока на выходе из большого зала не началось столпотворение, я поспешил вернуться в свою комнату. Мне предстоит продолжить наращивать резерв более активно. Я этим занимаюсь постоянно, но приходится распыляться и на другие задачи. В итоге, эффективность немного падает, но сейчас я свободен и есть время, чтобы заняться этим, самым важным делом более плотно. Часть 2, глава 2. Я думал, что первокурсникам, то есть и нам в том числе, первое время будут преподавать теорию, рассказывать какие-то фундаментальные правила и прочее, но ничего такого не произошло. В первый день было что-то подобное, но на следующий день нас сразу окунули в учебу без каких-либо предисловий. Еще со вчерашнего дня меня сопровождал шепот со всех сторон. Говорили обо мне в целом и о том, почему я выгляжу не так, почему у меня нет шрама и те откровения, что они услышали во время распределения в частности. Даже собирались толпы учеников, вплоть до старших курсов, что хотели еще раз на меня взглянуть. Это немного утомляло, но я понимал, что в этой деревне только так и бывает. Пройдет неделька и они успокоятся. К тому же, я не собираюсь ходить постоянно на виду, развлекая публику своим ликом. Стоит только изучить замок хотя бы на необходимый минимум, как меня будут видеть достаточно редко, ведь я не желаю находиться среди детей. Сегодня у нас первый урок «История магии». Вел ее, на мое удивление, призрак профессора, который, умерев, продолжил свое дело даже после смерти. Если он был таким занудным типом, как сейчас, мне было бы его жаль. Слишком скучный, слишком никакой. Какая-то карикатура на человека, который никому не интересен, даже сам себе. Обычно призраки – это личностные слепки умерших, а значит, Бинс и правда был таким же. Зато сейчас ему платить не нужно, а директор не промах, гораст сэкономить. Или может его зарплата отправляется его родственникам, если у такого скучного типа они вообще есть. Было скучно, просто потому, что у меня даже домашки не было, которую можно сделать на этом уроке. Слушать этого призрака вообще нет смысла, ибо он диктует то, что и так написано в учебнике. К счастью, моя сумка была со мной и, достав книжку, принялся за ее чтение. У меня осталось много непрочитанных книг на темы, которые были не первой важности, еще с тех пор, когда я купил их в косом переулке. И сейчас самое время их почитать, раз больше нечем заняться. Далее была травология, на которой мы занимались до обеда. Интересный предмет, на самом деле, и полезный. Знать, что, где и как растет, полезный навык. Пусть даже приходится копаться в земле и навозе, но я никогда не был брезглив в этом плане. Проходил урок вне замка, в теплицах, которых было больше десятка. Как мы узнали на уроке, много из того, что выращивается здесь, идет на нужды школы, например, зелий для лазарета или на продажу во внешний мир. После обеда у нас был урок трансфигурации. По факту, очень полезный предмет, как для развития воображения, так и для развития резерва, ибо для превращения расходовалось много энергии. Чем сложнее преображение, тем больше затраты. Но и с ложкой дегтя тут не обошлось. Для обучения приходилось заниматься преображением всякой ерунды во всякую ерунду. Волшебники даже не поленились придумывать заклинания для такой бесполезной херни. Впрочем, это часть обучения и без этого никак. В будущем, как я узнал из книг, не понадобится заучивать тонны бесполезных заклинаний, будет несколько десятков универсальных, которые нужно будет уметь комбинировать или дополнять в зависимости от того, что нужно получить в результате. Тут без хорошей памяти и постоянной практики точно не обойтись. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Начало профессор МакГонагалл свое вступление. Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила, и это правильно, черт возьми, и не только в ее случае, а вообще на любом уроке магии. Еще в прошлом, при мне, один кретин не послушался и, накосячив, оторвал себе руку и голову, навредив при этом и своим соседям. Тогда на пару дней прекратили занятия и были разборки с его семьей, которая считала, что виноват и не их сын, идиот, а преподаватель, который не уследил. Но там быстро поставили их на место. Государственная школа магов – это вам не обычная школа, где можно качать права. Там обучают магов, столпов планеты, защитников. Там не место для дураков и лентяев. И даже древним родам нет никаких скидок в этом случае. Своими претензиями и жалобами они могут лишь подтереться, жалея, что вырастили такого болвана. После такой речи всем стало немного не по себе. Затем профессор МакГонагалл перешла к практике и превратила свой стол в свинью, а потом обратно в стол. Все были жутко поражены и начали изнывать от желания поскорее начать практиковаться самим, но вскоре поняли, что научиться превращать предметы мебели в животных они смогут еще очень нескоро. Потом профессор МакГонагалл продиктовала нам несколько очень непонятных и запутанных, для большинства малолеток, предложений, которые предстояло выучить наизусть. Затем она дала каждому по спичке и сказала, что мы должны превратить эти спички в иголки. Глянув на своих одноклассников и соседей из Хаффлпаффа, я заметил, что сей простой трюк так никому и не дается. Странно, что чистокровки или полукровки, которые живут в магическом мире, также ничего не могут, как и их собратья маглорожденные. Неужели в волшебных семьях ничему не учат? Мне одному это кажется странным. Вернувшись к своей спичке, я, наведя на нее свою палочку, превратил ее в иголку. Для меня это было плевым делом, которое я научился исполнять еще в дырявом котле и даже без палочки, которая мне нужна лишь для того, чтобы понять, как выполнять заклинание, чтобы дальше ею уже не пользоваться. Мистер Поттер, почему вы не... О, вы уже справились, я не слышала, как вы произносили заклинание. Удивленно произнесла она, подойдя к моей парте. Справился. Просто ответил я. Класс. Посмотрите, мистер Поттер уже справился. 10 баллов Ривенкла. Давайте, покажите еще раз, чтобы все видели, как это происходит. Пожав плечами, я навел палочку на новую спичку и опять превратил ее в иголку. В ответ на это, класс погрузился в тишину. Вот бы всегда так. Из царства беззвучия, нас вывела профессор, глянув на меня с изумлением. Мистер Поттер, вы выполнили заклинание молча, как у вас это получилось? Так молча и получилось. Пожал я плечами. Зачем вообще их вслух произносить? Какая в этом нужда? Я разницы вообще не заметил. Какая-то бредятина, честное слово. Создали заклинание, молодцы. Удобные и готовые плетения магии здорово облегчают жизнь. Но зачем их вслух произносить? Не удивлюсь, что тут есть и такие идиоты, которые думают, что чем громче крикнуть, тем сильнее будет заклинание. О том, чтобы говорить заклинание вслух, я уже узнал позже, когда заметил, гуляя в косом, что некоторые проговаривают заклинания вслух. Моему удивлению, в тот момент, не было предела. В школе, сначала обучают произносить вслух, а потом уже молча, так как для этого требуется больше силы концентрации, что большинству учеников дается сложно. Ага, или они просто глупые и ленятся. Удивительно, что у вас все вышло так легко. Ваш отец был очень одаренным в трансфигурации, впрочем, как и мать, но вы их явно превзошли. Значит, вы хотите сказать, что можете колдовать молча, и разницы не видите? Нет, профессор, так даже удобнее, да и быстрее. Про то, что палочки мне вообще не нужна в том, чтобы колдовать уже изученные заклинания, говорить не стал, само собой. Не то чтобы я буду скрывать свои навыки, но и просто так обо всем рассказывать не собираюсь. Да и нужно немного времени побыть в магическом мире, чтобы ко мне не было вопросов, откуда я могу все это делать, попав недавно в новый для меня магический мир. Немного поохов и накинув нам еще 10 баллов, профессор немного успокоилась и пошла проверять успехи остальных учеников. Те, первое время косились на меня с удивлением, но все же вернулись к своей работе. Я же продолжил читать книги, как и на уроке по истории. Хорошо, что МакГонагалл не просила меня помогать одноклассникам. Понимая, что я колдую немного не так, как остальные, толку бы от моей помощи было бы немного. После трансфигурации, у нас был последний урок у нашего декана, в который нас повели пришедшие нам на помощь старосты, провожающие нас из класса в класс, как и обещали. Начали мы урок с заклинания света Люмос, абсолютно элементарное заклинание. Как я читал, его могут даже сквибы использовать, если им палочку дать. Про сквибов, кстати, очень интересно. Хотелось бы исследовать таких странных магических инвалидов. Маги сами до сих пор не знают, почему иногда рождаются такие люди. Нет никакой причины, почему так происходит. Сначала я думал, что сквибы – это просто не маги, которые рождаются по какой-либо причине, но нет, сквибы отличаются от немагов. Они могут видеть некоторые проявления магии, которые недоступны простым людям, а значит, что-то в них все же есть. Хм, а ведь по школе бродит сквиб, скверный старикашка, вечно бурчащий на всех подряд, кроме своей кошки. Надо будет поэкспериментировать с ним, но чуть позже, когда немного привыкну к местной магии. Нужно выучить заклинание для стирания памяти, которое я еще не пробовал использовать. Не нашел о нем инфы, просто знаю, что такое есть. Заклинание Люмас было простым, поэтому получилось вообще у всех. Я бы удивился, если бы кто-то не смог. После него нас учили, как колдовать искры, что-то типа сигнального заклинания, когда можно выпускать их, меняя цвет на тот, который нужен. Он был похож на тот же Люмас, точнее имел непосредственное родство с этим заклинанием. Тоже простое заклинание, но его уже не так легко было наколдовать остальным, потому с этим провозились до конца урока. Выполнив заклинание как и обычно, с первого раза, я принялся читать книжку, чтобы не тратить время зря. Такими темпами, у меня и книг не хватит. Нужно будет каждый день новые брать из библиотеки. Кто бы знал, что на уроках будет так скучно. Ах, мистер Поттер, у вас все получилось. Да-да, я знаю, профессор МакГонагалл мне уже все рассказала. Поразительный талант и концентрация, со счастливой улыбкой произнес профессор. Не расскажите классу, как вы к этому пришли. Возможно, у вас есть какие-то методики для этого. Ну, я не был в курсе, что заклинание зачем-то нужно произносить вслух. Летом, перед школой у меня было время немного потренироваться. О том, что их нужно проговаривать, я нигде не читал. В косом переулке никто вслух их тоже не говорил. По мне, так это глупо, особенно в драке, когда сообщаешь противнику, чем собираешься воспользоваться. Уже в школе я узнал, что нас будут учить произносить их вслух. Когда я попробовал, разницы никакой не заметил. Поэтому у меня и нет никаких методик. По мне, так вы только хуже делаете, что обучаете сначала вербальному, а потом невербальному волшебству. Переучиваться всегда сложнее, чем учиться с нуля. Очень интересно, очень. Вы правы и не правы одновременно. Как показала практика в преподавании, обучить детей вашего возраста колдовать без слов – тяжелая задача. Концентрация внимания в таком возрасте хуже, чем у взрослого. Поэтому большинству из вас будет сложно обучиться с такой же легкостью, как мистер Поттер. Прочитал нам профессор небольшую лекцию на эту тему. Да, переучиваться сложно, но выхода нет, и это все равно легче, чем изначально учить невербальному. Лишь небольшой процент первокурсников могут использовать магию молча. Таким ученикам мы не запрещаем это делать, поэтому проблем с этим нет. Понятно, но я все равно думаю, что лучше потратить время на то, чтобы обучить детей концентрации, чем потом переучивать. Нас учили именно так. Помимо того, чтобы научиться фокусировать энергию без костылей, обучались и концентрации, ведь без этого от вспомогательных инструментов избавиться невозможно. Впрочем, какая мне разница? Я никому тут лекции читать и учить не собираюсь. Если только своих детей, когда они появятся, если они у меня вообще будут. Так и началась наша учеба. Все свободное время я проводил либо в библиотеке, читая книги и беря часть из них с собой, так как мои запасы быстро закончились, либо у себя в комнате, прокачивая резерв со всей возможной концентрацией, а еще постепенно гулял по замку или его территории, изучая их. Места очень красивые, жаль только, что тут постоянно пасмурно и идут дожди. К счастью, я маг, и осадки и грязь для меня не страшны. Никакими заклинаниями я не пользовался, просто обычный телекинез. Ну как обычный, это же почти основа управления энергией, а не просто перемещение предметов, но можно и просто использовать для таких вот мелочей. Сегодня пятница, а это значит, в эфире Капитал Шоу, а нет, это из другой оперы. Но, тем не менее, сегодня и правда пятница, и новый предмет по алхимии, хотя тут его называют зельеварением, а алхимия является отдельным предметом, который в школе не преподают. У нас эта наука не была такой продвинутой, поэтому никакого разделения не было. Кабинет с ней понаходился в одном из подземелий. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно зловеще. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные, или их части тел. Забавный антураж. Пыточных инструментов не хватает. Я считаю, что кабинет преподавателя – это его лицо. Если учитель не временный, то свой учебный класс и кабинет тот всегда украшает и обставляет согласно своему вкусу и характеру. У Зельевара, судя по всему, характер отвратный. Снейп, как и Флитвик, начал занятия с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И, как и Флитвик, он остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость, не такая уж и новая, Считай 10 лет как знаменит. Какой-то стрёмный мужик. Даром, что раб Волдеморта. Не знаю, какой он там шпион, но если так будет себя вести, пойдет вслед за своими коллегами, когда я начну превентивно избавляться от всей этой швали. Пока ориентируюсь на 13-14 лет, но там как выйдет. Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку. Продолжил он. Снейп говорил тихо, но ученики отчетливо слышали каждое слово. Как и профессор МакГонагалл, Снейп обладал даром без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках трансфигурации, здесь никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. Держать школоту в узде тот умел, надо признать. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической дисциплины. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Ага, очень педагогично. Учитель от Бога. Обозвать детей болванами, снизить в ноль тягу к этой науке у большинства из них. Поттер, неожиданно произнес Снейп, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни, заготовка под напиток живой смерти. Странно, что вы спрашиваете материал шестого курса, хотя и в наших учебниках он мельком упоминается, но не более. Попенял ему его промашку. Молчать, 5 баллов за дерзость, Поттер, произнес он с ненавистью в голосе. Чё-то у него реальные претензии ко мне. Похоже, родители его часто лупили, раз он стал отыгрываться на мне. Однозначно под нож его. Бородатому придется искать себе нового шпиона. Оставлять за спиной того, кто тебя ненавидит, глупое решение. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Мне все еще молчать или я могу говорить? На всякий случай спросил я его через десяток секунд. Ну да, почему бы его не позлить? Заодно узнаю, как он ко мне относится в полевых условиях, так сказать. Еще 1 балл с Рейвенкла. Отвечайте. Безоаровый камень добывают из козьего желудка. Еще можно в аптеке купить. Ответил на его вопрос. Искать можно в разных местах. Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? В буквах. А так, то же самое. Обычно известен как аконит, и используется всеми именно в таком обозначении. Я не это у вас спрашивал, Поттер. Еще балл с Рейвенкла за наглый ответ. После того, как Снейп усадил меня на место, он разбил учеников на пары и дал нам задание приготовить простейшие зелья для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как мы взвешиваем высушенные листья крапивы и измельчаем в ступках змеиные зубы. Ходя между учениками, тот придирался к каждой мелочи. Особенно доставалось хаффлпаффцам, но и к нам он лезть не гнушался. Обычных детей это очень нервировало, и те еще больше ошибались. Мне же было наплевать, я его просто игнорировал, продолжая варить зелье. Если бы не говенный препод, было бы интересно. У меня не было никакой практики в зельях. Я и в прошлом прошел лишь начинающий курс для всех, так как он был обязательным. Более углубленно их изучали алхимики и артефакторы или другие профессии, где это хоть как-то касалось этой темы. Обычно это были производственные направления. Зелье было легким, и если следовать элементарной инструкции, то сварить его сможет даже пряморукий шимпанзе. Так я думал, пока не услышал, как где-то сзади начало что-то шипеть и булькать. Оглянувшись назад, увидел, как котел, который, к слову, был оловянным, если верить продавцу, и я ума не приложу, как на нем вообще возможно готовить, плавился, и его содержимое попало на огонь. Потушив его, оттуда поднимался густой дым, булькало и выплескивалось его содержимое. 2 парня, имен которых я так и не знаю, все же умудрились котел расплавить, да еще с такими эффектами. «Идиоты!» — прорычал Снейп, одним движением уничтожая последствия пролившегося зелья. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза. Тут я с ним согласен. Действительно, идиоты. Ясно же написано, снимать с огня, класть иглы. Иначе бурная реакция, резкое повышение температуры и как итог, оловянный котел плавится. Как я подозреваю, оловянный он не полностью, а лишь частично. Я даже видел, как рекламировали котел из чистого золота. Вот уж точно бред. Из такого мягкого металла, как чистое золото, котел сделать еще постараться нужно. Там тоже наверняка сплав. А золото, как материал для придания инертности. Надеюсь, они в курсе о токсичности олова и свинце, который так любит добавлять туда. Уверен, материалы для изготовления продукции маги закупают у обычных людей. Идите в больничное крыло, скривившись, произнес Снейп, обращаясь к ним, а потом повернулся ко мне. Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то вы будете выглядеть лучше его? Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко на счет Ривенкла. Наверное, потому, что я сижу к ним спиной, саркастично ответил ему. Так-то это ваша работа, как преподавателя, мое дело учиться и варить зелья, а не следить за тем, что происходит за моей спиной. Что, ах ты, закипел как чайник этот идиот, который не мог найти повода поумнее, чтобы прикопаться ко мне. Только вот закончить он не успел. Попытавшись залезть в мою голову, он подписал себе приговор. А пока пусть будет предупреждение. Я же обещал, что сожгу мозги любому, кто захочет залезть ко мне в голову. И пусть у меня нет практики в этом, ведь нас учили именно защищаться, а не нападать, хотя и нападать тоже учили, но уже по остаточному принципу. Впрочем, одно без другого не работает, а с моими мозгами это сделать не так уж и сложно. На людях я не тренировался, но на животных и вторженцах отрабатывал постоянно, но не на людях, хотя и на них тоже пробовал, когда освоился, но регулярно не практиковал. Дальше он ничего сказать не смог, так как я, образно говоря, начал выжигать ему мозг. Понятно, что не в прямом смысле, хотя можно и на самом деле сжечь, но есть и более простые способы убить человека, а я палиться таким способом не собираюсь. А вот такой способ вполне легален, насколько я знаю, ведь проникать в мысли детей строго запрещено, если только это происходит не во время учебного процесса. Да и там это должен делать знающий человек. Снейп сопротивлялся. Видимо, что-то умеет, если полез в мозги к ребенку. Но долго это не продолжилось, и он свалился на месте, потеряв сознание. Даже пена изо рта пошла. Похоже на эпилептический припадок. Сильная сенсорная нагрузка обычно и вызывает такие вот эффекты. Заголосив от страха, мои однокурсники повалили из кабинета, забыв о своих вещах. Хаем, вот тебе и урок зельеварения. Спокойно собрав свои вещи, я все же решил не оставлять профессора валяться тут. Для вида вытащив палочку, поднял профессора в воздух и направился в сторону лазарета. Сам не сделаешь, никто не сделает. По пути, встретил тех двоих, что пострадали от зелья. Те не рискнули бежать, да и судя по всему, даже не знали, куда идти. Еще один минус Снейпу за то, что отправил детей ходить по незнакомому замку, ранеными. В лазарет, да? Спросил я их для проформы, когда мы поравнялись. Вдруг решили сами лечиться? Я никого переубеждать не собираюсь. Давайте, я вас провожу. Вижу, что дорогу вы не запомнили, не хватало еще, чтобы заблудились, будучи пораженными неудачным варевом. Дальше мы пошли вместе. Парни шли за мной молча, но все-таки не выдержали и спросили, что с ним произошло и виноват ли я в этом. Я же говорил, что будут последствия, если ко мне полезут в голову без моего разрешения. Наш профессор либо имеет короткую память, либо посчитал себя самым умным. Вот и результат. Кивнул я на профессора, что парил передо мной, пока мы шли к мадам Помфри. От ридгловского раба другого я не ожидал. Вы сами видели, что он меня ненавидит и придирается на пустом месте. Добравшись до лазарета, сгрузил с ней по на кушетку. В это время из кабинета вышла мадам Помфри и, заметив, что у нее гости, ускорила свой шаг. На парнях были ожоги на руках и лице и подпалины на одежде. На самом деле, легко отделались, там температура будь здоров. Если варево попало на них сразу после реакции, было бы хуже, а так, они получили все это уже после, когда неаккуратно дергаясь, кипишуя вокруг своего котла. «Что с вами произошло?» – спросила она у нас. Учеников обожгло зельем, после неправильной реакции с иглами дикобраза. Поведал ей причину. Наверняка, каждый год происходит одно и то же, с таким-то ублюдочным преподом. А с ней пытался залезть мне в голову и получил ответку. Не зря я учился этой дисциплине, как знал, что закон о запрете проникновения в разум, не остановит пожирателей смерти. Рассказав чуть подробнее, я отправился к себе в комнату. Наверняка меня скоро вызовут на ковер, но до этого стоит сделать домашку, сколько успею, чтобы не оставлять все это на последний момент. Домашку я даже не успел начать делать, как ко мне заявился наш декан, и мы отправились к директору. Шли молча, хотя я и видел его интерес ко мне. Если бы не то, что я все равно расскажу все сейчас директору, он бы начал меня расспрашивать о том, что произошло. В директорском кабинете было все по-прежнему, но в этот раз в кабинете находились все деканы и мадам Помфри. «Проходите, мистер Поттер», — строго произнес мне директор. «Уже не мой мальчик. Как быстро меняются отношения. Вы знаете, почему вы здесь?» «Конечно», — пожал я плечами. «Пожиратель смерти напал на меня, я защищался. Судя по тому, что его здесь нет, он еще не очухался, и вы хотите узнать, что произошло поподробнее. Вам, как главе Визингомата, это наверняка нужно для судебного дела. Ну что ты, мальчик мой, профессор Снейп не пожиратель смерти. Он уже давно искупил свою вину за это, будучи шпионом в стане врага. Я не думаю, что он на тебя напал. Мне кажется, ты что-то неправильно понял, поэтому прошу тебя рассказать тебя поподробнее. Пожиратель смерти всегда пожиратель. Насколько я помню, он не был внедренным агентом, а перешел на другую сторону уже после, что значит, в рабство Кридблу шел добровольно. По его отношению к ученикам в целом и ко мне в частности, я могу судить, что его натура совсем не поменялась. Вы знаете, что в его приветственной речи он называет большую часть учеников болванами, придирается к ученикам, задавая каверзные вопросы, на которые не ответить, если не прочитать учебник от корки до корки, запомнив его. Ко мне у него вообще особенное отношение, например, снятие баллов с факультета за правильные ответы, или обвинение меня в том, что я не отрастил глаза на затылке и должен был делать его работу по отслеживанию опасности в веренном ему классе. Когда я на это ему указал, он напал на меня ментальной атакой, и это при том, что он знал, что я ему отвечу соответствующе, о чем я сообщил еще в первый день пребывания в школе. На самом деле я очень рад, что учился этому полезному умению и имею талант к этому. Когда я только прочитал, что маги умеют копаться в чужих мозгах, то сразу понял, что никакие законы не остановят таких людей, как Снейп. И как оказалось, был прав. Наверняка я не первый, на кого он нападает таким образом. Я думаю, ты просто преувеличиваешь, мальчик мой. Профессор Снейп, строгий преподаватель, не верите мне, спросите других, пожал я плечами. К тому же, я знаю, что есть способы, как узнать правду, а не гадать. И если сыворотку правды на учениках использовать нельзя, то омут памяти вполне себе можно. Наверняка у вас найдется такой, или у кого-нибудь можно одолжить. Пустая болтовня продолжилась еще почти час, где этот бородатый тип пытался вешать мне лапшу на уши. Какой Снейп хороший, и его просто никто не понимает. Понятно, что ему никто не поверил из тех, кто находился в кабинете. В итоге решили, что меня никто наказывать не будет, хотя я сразу заявил, когда пошла речь о наказании, что никакой повинности отбывать не буду, так как просто защищался и был в своем праве, а на баллы мне все равно наплевать. На следующий день весь замок гудел как рассерженный улей. Все обсуждали, что профессор зельеварения напал на меня ментальной атакой, а в ответку получил такой удар, что до сих пор находится в коме. Мадам Помфри сказала, что это не ее квалификация, и отправила Снейпа в клинику Святого Мунга, где с ним будут разбираться специалисты. По-хорошему, его надо было просто завалить, но все не так просто. Одно дело – ответить на атаку, пусть и так сильно, другое дело – напасть в ответ, убив его на месте. Никто не поверит, что я просто защищался, и он умер. Несмотря на мою силу, Снейп сильный менталист, и убить простой защитой его не получится. Чтобы убить, нужно делать это целенаправленно. Впрочем, всему свое время. Я никуда не спешу и уверен, у меня еще будет шанс, чтобы избавиться от всего мусора, который может помешать мне жить спокойно или представлять опасность. Сегодня после обеда у всех первых классов уроки по полетам. Сначала хотели сделать как обычно по два класса, но потом решили объединить. Пока я шел на поле, а за мной остальные первокурсники с Рейвенкла, замечал, как обо мне начали шептаться с новой силой. Я только закатил глаза, только немного утихла шумиха с моим появлением, и опять началось. Хорошо, что меня это не волнует, да и не нахожусь я в многолюдных местах часто, чтобы ко мне лезли с расспросами. А мои соседи молодцы, с глупой болтовней обычно не лезут. На поле я оказался одним из первых. Сегодня была на удивление хорошая и солнечная погода. Наверное, поэтому нас согнали всем скопом, чтобы не учиться полетам в плохую погоду. Тут вообще не факт, что через пару часов не набегут тучи и не начнется дождь. Я, а за мной и остальные мои однокурсники подошли к метлам. И на этом убожестве маги летают, ужас какой. Может, поэтому магов так мало, иначе почему, несмотря на такой богатый магический фон, популяция магов так мала? Может, просто яйца отбивают в школе и размножаться становиться сложно? Я когда о метлах узнал, знатно прифигел. На самом деле, все же, надеюсь, на них есть какие-то чары для комфортной езды. Но пока еще не пробовал, да и не собираюсь на такой ерунде летать. Я и так это умею, просто моего резерва на данный момент не хватает, чтобы долго предаваться радости полета. К тому же и мозги не до конца развились, чтобы пользоваться энергией с максимальной эффективностью, а если задействовать менталку, то опять же, долго ее использовать не получится. Чтобы не терять время зря, присел на землю и продолжил свою работу с расширением резерва. Не то чтобы я этого не делаю постоянно, но в таком состоянии это делать получается более эффективно, да и заняться все равно ничем. Главное, зад себе не отморозить, земля то холодная. Но маг я или погулять вышел, просто использовал энергию для поддержания тела в тепле. Вроде есть какие-то заклинания для этого, но зачем, если и так можно? Спокойствие нарушили два первокурсника со Слизерина и Гриффиндора, которые недавно подошли вместе. Хотя урок еще не начался, поэтому мы и ждали появления преподавателя, который пока не спешил появляться, даже зная, что тут собрались все факультеты и без конфликтов будет не обойтись. Вмешиваться не стал, мне в принципе без разницы, из-за чего они там грызутся, но через некоторое время они прекратили это делать, и я услышал, как один из них обратился ко мне. «Поттер, всю неделю я хотел с тобой познакомиться, но тебя вечно было не поймать», — манерно протянул он. Рядом с ним стояли двое парней крупного телосложения. Правда, отличались они не мускулами, а лишним весом. «Это Крэп, а это Гойл», — небрежно представил их бледнолицый, заметив, что я рассматриваю его спутников. «А я Малфой, Драко Малфой». «Ага, привет», — просто ответил я. «Меня ты, думаю, знаешь. Малфой — одна из тех фамилий, что есть в моем списке. Я до сих пор не решил, что делать с их семьями. Если их родители являются падалью, то с большой вероятностью их отпрыски такие же, и щадить их я не собираюсь, пусть это и дети. Однако, я не могу же их всех под нож пустить, не проверив, наверняка найдутся те, кто рос от противного и является нормальным человеком. Да и не всегда вся семья бывает ушлепками. Придется копаться в их мозгах. Хорошо, что не нужно перелопачивать всю их жизнь, хватит просто ассоциативного поиска. Хотя я пока не уверен, как все пойдет, ведь у меня нет практики в этом. Раньше я хотел предложить тебе дружбу, но ты напал на нашего декана. Так-то это он напал, теперь пожинает плоды. На самом деле, я думал, что будет суд, там бы легко это доказали, но директор по какой-то причине решил замять это дело. Впрочем, я не настаивал, учитывая, что директор еще и глава Визингомата и так рьяно вступается за вашего декана, это было бы пустой потерей времени. Мне это не интересно. На твоем месте я был бы осторожнее, Поттер, медленно произнес он. Если ты не будешь повежливее, то закончишь, как твои родители. Они, как и ты, не знали, что для них хорошо, а что плохо. О, угрозы. Хотя чего ждать от отпрыска Ридловского раба? Тебе стоит запомнить, что не имея за собой силы подтвердить свои угрозы, следует молчать и не отсвечивать. Да Гарри и не стал бы с тобой дружить. У его родителей были друзья и такие, как ты, ему не нужны. Влез в разговор рыжий парень. Лицо его не было отягощенным интеллектом, сам он был какой-то неряшливый. Именно он на чем-то спорил с Малфоем, пока тот не подошел ко мне. Я намного лучший друг, чем ты, ведь наши семьи тоже дружили. Уизли, да с чего ты взял, что Поттер будет с тобой дружить? Эй, давай вы будете выяснять, кто и с кем дружит подальше от меня. И уж тем более, я сам решу, кто будет моим другом, и вас в этом списке точно нет. Но Гарри, наши родители дружили, я думал. Уизли, или как тебя там? Мне пофигу, с кем дружили мои родители. Я сам решу, с кем мне общаться. И уж точно не позволю решать за себя. Но договорить ему не дали. Пришла преподаватель полетов, мадам Хуч, и разогнав остальных по местам, начала урок. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы. Давайте, пошевеливайтесь. Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем. «И скажите, вверх, вверх», — послышался хор всего первого курса. «Моя метла, к слову, достаточно поношенная, прыгнула ко мне в руку сразу. Но не у всех получилось это с первого раза. Чего только не было, у кого-то метла каталась по земле, у кого-то прыгала на месте, у кого-то вообще никак не реагировала. Пока все пытались что-то сделать со своим инструментом для полета, я пытался сосредоточиться на ней, пытаясь понять, как она зачарована. То, что на ней много энергетических плетений, наверняка какие-то чары, вплетенные во время производства. Артефакт несложный, судя по количеству чар, но что и за что отвечает, мне непонятно. Я просто никогда не видел таких плетений, чтобы с ними разобраться. Хотя вот одно из них похоже на чары левитации, но лишь отдаленно. Похоже, это часть из комплекса зачарований, что позволяет ей летать. Далее мадам Трюк показала ученикам, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно ученики держат свои метлы. «Но я летаю не первый год», — возразил Малфой с обидой в голосе. Его распекала мадам Хуч за то, что он неправильно держится за древко. «Какая разница вообще, как держаться? Хотя, может, это влияет на ее управление? Да не, вряд ли. Поменял хват и упал с метлы, кто такое будет делать? А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Хуч. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, но один из гриффиндорцев, нервный, дерганный и явно испуганный, сделал что-то не так, и его метла, дергаясь, начала подниматься раньше времени. «Вернись, мальчик», — крикнула мадам Хуч, но парень стремительно поднимался вверх. «Ага, вот возьмет и вернется обратно, видно же, что он ей не управляет. Уже третий препод в этой школе не соответствует квалификации. Хотя нет, четвертый. Квирреллу пусть и знал свой предмет, с вечным заиканием и отвратительным душком, изводил в ноль весь свой профессионализм. Магом он, кстати, был неплохим, мог без палочки делать всякое, для местных это показатель, хотя по факту ничего особенного. Интересно, зачем он так зачаровал свой тюрбан? От него несло энергией так, будто он там портал в другой мир спрятал. Еще магия какая-то необычная. Я похожую у некромантов всяких видел, когда те к нам с вторжением прорывались. Не школа, блин, а дурдом какой-то. А мне еще втирали, что это лучшая школа. Ага, видно, что эта тетка ничего делать не собирается. Даже палочку не вытащила, если только она не умеет колдовать без нее. Когда парень упадет с такой высоты, а он упадет, то точно разобьется. Не то чтобы меня это сильно волновало, но не стоять же, как все эти придурки, и ничего не делать. Лишней смерти ребенка хотелось бы избежать, если у меня есть возможность для этого. Подняв палочку, я схватил парня телекинезом и, сорвав с метлы, которая, не обращая на это внимания, поднималась еще выше, а без седока вообще рванула вверх, хотя должна рухнуть, лишившись седока, опустил его на землю. Всего лишь то нужно было использовать заклинание левитации на его одежду, но препод даже с этим не справилась. Убожество. Подбежав к нему, она проверила его на целостность и, поставив на ноги, повернулась ко мне. «Поттер, 10 баллов за помощь». «Как ни в чем не бывало», — произнесла она. «А теперь продолжим». Ничего интересного больше не происходило. То ли метла того парня была испорченной, то ли он собрался с собой, но на другой метле кое-как смог подняться в воздух так, как нужно. Остальные, в конце концов, тоже научились это делать. Как оказалось, метла все же имела некий демпфер на нужном месте. Не совсем то, что нужно, лучше бы сделать что-то типа велосипедного сидения, но хоть что-то. Может быть, более новые модели оснащены лучше. Когда мы закончили с уроком и немного полетали, я отправился подкрепиться на кухню. Все же часто не хватает даже того, что я получаю, когда ем в большом зале. А просить еще больше порций привлекает слишком много внимания. Да и за раз столько съесть все же не очень удобно, ведь еда не исчезает во мне, просто быстрее расщепляется на нужное, а значит, я ограничен желудком, к который может принять за раз определенное количество пищи. А вот есть почаще, другое дело. Для обычных людей, такой объем и частота приема пищи был бы вреден, но пока я прохожу модификацию, которая будет работать, пока я физически развиваюсь, можно об этом не переживать. Вот потом придется переходить на нормальный темп, хотя маг усваивает еду намного лучше. На самом деле, если маг имеет лишний вес, то он, либо есть неимоверно много даже для одаренного, либо слабый маг. В течение месяца, все более-менее наладилось. На меня перестали так сильно пялиться, видимо неведомая зверушка им приелась. Никто не приставал с вопросами, хотя я таких всегда посылал, если они были идиотскими или надоедали. С ней пока не очнулся. Ну да, я неаккуратный, так у меня филигранного использования с мозгами людей, опыта не было, что с меня взять. Сам виноват, раз полез, да и я не пытался быть аккуратным, если на то пошло. Вместо него пришел какой-то мужчина из Святого Мунга. Там есть свои специалисты по зельям, и вот одного из них отправили к нам. Дядька нормальный, учит правда не очень хорошо, но это если сравнить с хорошим преподом. Если со Снейпом, то просто гуру педагогики. Звали его Джеймс Болли. Уроки зельеварения однозначно стали моими самыми любимыми. Просто потому, что это именно то, чего я никогда не практиковал, и для меня это новые знания. Конечно, зелья, что мы изучаем, большинство из них не очень-то и полезные, но это ведь начальный уровень. Я все так же продолжал пропадать в библиотеке, прочитывая книги одну за другой. Сначала библиотекарша хотела возмутиться, что я ее постоянно отвлекаю, беря книги и не читая их, сдавая, чтобы взять новые. Но когда узнала, что я их читаю, просто очень быстро, сначала не поверила. Когда же я ей доказал, что не только читаю, но и хорошо усваиваю прочитанное, с претензиями больше не лезла. Со мной в библиотеке квартировалась еще одна особа, какая-то гриффиндорка с копной растрепанных каштановых волос. По какой-то причине у нее было вечно недовольное лицо, которая к тому же постоянно хмурилась. Она так же, как и я, все свободное время проводила в библиотеке, и я ни разу не видел, чтобы она с кем-то общалась. Странно, что с такой любовью к чтению она не пошла на Ривенкла. Что она забыла в доме доблести и отваги, ума не приложу. Хотя, судя по поведению, там нет ни доблести, ни отваги, или мне только такие попадались. Недавно я закончил знакомство с этим миром. Ну, не совсем закончил, но основное, что нашел в библиотеке, я прочитал. Нужно будет в магазине поискать что-нибудь, чего я еще не видел, хотя основные моменты для меня вполне ясны. В школьной библиотеке не было учебников по курсам, но на самом деле это не требовалось, ибо то, что было в учебниках, можно было найти и в библиотеке. Просто с учебником легче классифицировать учебный материал, а я просто читал все подряд, ища интересные заклинания. Боевки было довольно мало, и большая часть из них довольно примитивна, но хорошо описана, поэтому освоил их легко. А вот некоторые бытовые или просто небоевые заклинания были очень интересные. Одно такое я нашел сейчас. Дезиллюминационное заклинание, позволяющее становиться невидимым. Как понятно из названия, позволяет играться преломлением света, делая то, на что наложено заклинание, относительно невидимым. По сути, очень простое заклинание в исполнении, но очень требовательное к энергии. Любой первокурсник, теоретически, сможет его исполнить, но вот энергии на это у них не хватит. Оттуда его мнимая сложность, поэтому его и учат на старших курсах, а точнее на седьмом, так как там уже почти оформившиеся маги выходят. Относительно невидимое оно еще и потому, что не только требовательно к количеству, но и к качеству и мощности. То есть нужно иметь возможность сразу запитывать плетение большим количеством энергии за одну единицу времени. Тогда это позволит сделать мага невидимым, а если не будет хватать, то будут видны засветы и рябь, особенно при движении. Очень нужное заклинание, однозначно берем. У нас были такие умельцы, что пользовались невидимостью, но они были сильными магами, так как требование к невидимости было слишком высоким. Я сам пробовал использовать его, но меня выпивало до донышка очень быстро. Слишком нецелесообразное использование было в моем случае. А еще нужна была высокая концентрация для удерживания этого плетения. Впрочем, для меня это не было проблемой, в отличие от резерва. А вот здесь оно очень пригодится. Для охоты за рабами Волдеморта в самый раз. Что самое удобное, над этим заклинанием не нужно концентрироваться, чтобы держать его на себе. Все-таки волшебники ленивые существа. Нужно будет сравнить энергозатратность и удобство с тем, что умею я. Все же, несмотря на то, что у меня нет проблем с концентрацией, заклинание, которое будет поддерживаться само по себе, будет очень удобным. До конца года я планирую найти достаточно знаний о том, как защищать свое жилье от неприятелей. Мой дом во Франции, в который я отправлюсь, нуждается в этом. Пусть пока о нем никто не знает, его сложно найти, но это могут сделать каким-нибудь другим способом. Послать сову ко мне и проследить за ней, например. К тому же не стоит забывать о коррупции. Вдруг есть где-то какие-то данные о доме, их могут слить, поэтому незнание не есть панацея в защите. Целенаправленно искать знания об этом я не планирую, мало ли, вдруг библиотекарша стучит бородатому директору и он может как-то не так понять, но если книги попадутся как-то ненавязчиво, будто случайно, это никого не насторожит. Я читал, что есть такое заклинание как Фиделиус, вроде как очень мощное скрывающее заклинание, но у него есть существенный минус, о котором я слышал. Нельзя быть жителем такого дома и хранителем одновременно. Почему так, я не понял, а книгу об этом заклинании так и не нашел. Видимо, это какая-то смесь чар и ритуалов, или что-то похожее. Про ритуалы читал мельком, очень мутная тема пока для меня. У нас, как такового, ритуального направления не было, а тут вот есть и непонятно, как оно работает. Нарисуй на полу ритуальный круг причудливой формы энергонасыщенной субстанцией, кровью, например, или молоком, смешанным с костяной мукой, накидай ингредиентов, хотя это не везде обязательно, прочитай какую-то тарабанщину и все готово. Как это работает? Почему оно работает? Нужен толковый и знающий учитель, но тут такому не учат. Впрочем, мне не горит, а если подвернется кто, там видно будет. Пока я внимательно впитывал знания по заклинанию невидимости, а больше в этой книге ничего интересного не было, услышал, как ко мне кто-то обратился.